Глава 20. Сложное предложение. Время действия – 3 декабря. Место действия – Индия. Доступно – 33 из 160. Пси – 865 из 1304. «Может, просветишь меня в тайны этого нового мира?» – начал я. «Как появились боги, в чем отличие старших богов от младших? И не начнется ли грызня между нашими богами и их последователями?» Брахман задумался. «Можно?» — протянул он. «Боги возникли из первой семерки людей, на которых обратила свой взгляд система. По числу миллиардов людей, живущих на нашей планете, еще десяток лет, и, возможно, появился бы восьмой, но не повезло. Большего я особо не знаю». Информация вновь наводила на размышления. «Будет ли грызня — это сложный вопрос. Боги друг другу не доверяют и сидят в своих доменах. Снаружи они уязвимы, а внутри — как в крепости. Но пока что вроде вся семерка понимает, что сотрудничество — единственный вариант для выживания. Иначе нас сожрут другие боги. Младшие божества? Откуда ты о них узнал?» «В теории игрок может переродиться в младшего бога, если совершит невероятное деяние, или ему поможет старший бог, и тогда он станет его слугой. Но это невероятно сложно и дорого. Когда ты был мертв, Шива в шутку предложил мне стать новым жрецом и упомянул о такой возможности перерождения в будущем, но я отказался. Хотя, возможно, в этой шутке была доля правды». А еще в мире архонтов я узнал, что у их бога, Изура, есть 7 дочерей и 2 сына, младших богов. Это дым действует так расслабляюще, хотя и без него бы я это сказал. Но на фразе про предложение эмоций индусы дрогнули. Спасибо, что не согласился. Кажется, сейчас в голосе была действительно глубокая благодарность. Младшие боги должны быть намного слабее старших. Так что, думаю, любой старший бог легко разделается с десяткой младших. А ты был в мире архонтов? Как? Шива тебе не рассказал? Он не рассказывает мне все. Да, просветил про тебя и твою проблему со школой, а также то, что через нее на тебя могут влиять, но не более. Ответ был приятным, а то я уж думал, что этот человек знает обо мне все. И я вкратце поведал про свою историю с получением навыка и миссии. Но все основные моменты рассказал. «Не пойму я тебя, Серафим». Собеседник нахмурился. «Ты все еще цепляешься за старое. Зачем было отпускать женщину и давать ей убить еще двоих? Зачем было жалеть кого-то в деревне? Это глупость. Почему? Потому что люди... Если и так, то они наши враги. Ни я, ни ты не имеем права пощадить хоть кого-то. Даже детей, если бы за них давали опыт». Индус подтвердил свое амплуа жестокости. И хоть мне это было неприятно слышать, я не мог его слишком сильно винить, потому что думал примерно схожим образом. «Потому что я так захотел», — отрезал я всякие обвинения. «А за детей опыт не дают? Мне еще не доводилось стать убийцей ребенка». «Нет. До определенного возраста у людей и архонтов это примерно лет 14, может, чуть младше». Их даже нельзя использовать, чтобы навесить красную метку. Если убиваешь детей врагов, система просто их игнорирует, видимо, чтобы ни у кого не было причин убивать молодняк. Я не стал спрашивать, откуда у него такая информация. Вместо этого посильнее затянулся. Интересно. И теперь понятно, почему Шива упомянул про навык группы. Для меня или другого игрока. «Навык позволит создать группу из 10 игроков. Если кто-то из них примет миссию, остальные смогут уйти вместе с ним. Вырезать пару деревень жирными на опыт архонтами будет не лишним. Возможно, даже даст стратегическое преимущество», — задумчиво продолжил Брахман. «Ответишь еще на пару вопросов. Как там в момент смерти и почему ты стал жрецом?» — вновь спросил я, и если первый вопрос был легким, то от второго собеседник поморщился. «Никак. Я ничего не чувствовал сразу после удара по шее. А касательно второго вопроса... Это тайна. Но, думаю, можно и рассказать. Я навострил уши. Видишь ли, первые 7 людей в нашем мире стали богами, а по какой-то прихоти системы следующие 7 до 14 номера получили намного больше бонусов. Основной из них — эти люди могут сами покупать у системы любые навыки, на выбор. Обладают, так сказать, большим административным доступом. И именно их боги стремились завербовать к себе на службу в первую очередь. Я задумался. Чуйка правильно отреагировала на 12-й номер. И все жрецы — это вторая семерка, без вариантов для остальных? Понятия не имею. Боги не делятся инфой. Возможно, кто-то из этой семерки прячется и развивается сам. Шива подозревал Василия. Уинти, кажется, жрец умер. Давай закроем эту тему. Мы вновь замолчали на долгое время. Как тебе здесь? Понравилось? Говорят, ты уже провел тренировочные спарринги. Да, вполне неплохо. Кормят вкусно. Номер хороший. Ответил я, уже понимая, к чему будет клонить индус. «Ты можешь остаться здесь. Все вопросы я решу. Паспорт, гражданство, зарплата. Очень большая зарплата», — выделил он последнюю фразу. «Не говоря уже про всеобщую поддержку и почет. Тебе не составит труда устроиться здесь, даже несмотря на то, что ты иностранец. Никаких проблем не будет. Руководство готово предоставить тебе хорошую квартиру, и здесь на базе такой же дом». Он обвел рукой свое жилище. «Даже если слава и деньги тебе не нужны, поддержка, координация, все равно остается много аргументов за. Того, что поможет тебе развиваться, не говоря уже про материальные ценности. В деньгах ты не будешь нуждаться. Большинство женщин согласятся стать твоими, если скажешь, что ты игрок». Брахман улыбнулся, а я задумался. Надолго. Вот мне предлагают все, о чем только может мечтать человек. Но я не ощущаю особой радости, потому что все это уже не столь важно. А в моей ситуации, когда я могу очень скоро умереть, это вообще кажется каким-то мусором. Хотя и от комфорта я бы не отказался. «Я думаю», — ответил я на вопросительный взгляд жреца и снова затягиваясь. Это было логично. Но сознание по инерции хотело вернуться домой. Сильно хотело. А может, это интуиция? Или даже проснулся патриотизм, говорящий, что спасать людей в России более правильно, чем в Индии? Тем более здесь и так игроков в несколько раз больше. Сложный выбор. Скорее всего, я согласен, но хотел бы вернуться к себе. Возьму документы, подготовлюсь, прилечу самолетом. «Самое главное, я не закрыл окно на балконе. Боюсь, вся квартира замерзнет, или ее засрут голуби». Брахман засмеялся, и я поддержал его. «Хорошо. Рад, что ты согласен. Вот визитка с моими контактами. Плюс в чате. Ты же есть?» «Есть. Под ником Наруто». Я взял визитку, мгновенно проваливаясь в комнату разума и отпечатывая все на экране. Времени это занимало не больше секунды. «Все запомнил», — ответил я, отодвигая визитку обратно. «Все равно она не перенесется на миссию». «Уедешь на первой же миссии?» «Да. Дома, может, пробуду неделю. А потом окончательно все решу и напишу, когда соберусь прилетать. Надо же еще документы сделать. А это займет какое-то время». «Еще по кофе», — предложил жрец. «Да, можно». От брахмана я вышел в задумчивости. Зашел в номер. Снова помедитировал. Я отправился на ужин. Кормили здесь на уровне. И снова всеобщее внимание, но уже намного слабее. После снова на полигон, тренироваться с оружием до позднего вечера. «Все, на этом закончим», — обозначил я и направился к номеру, когда Джей, игрок с миссии, подошел ко мне. «Сегодня вечером люди думают собраться, отметить наше возвращение. Вас приглашают. Алкоголя не будет, тут с этим строго. Да и долго посидеть не получится, но все же. Собираемся в холле через полчаса». «Спасибо, я подумаю». «Ага, как же с алкоголем строго. А у брахмана какие-то бутылки жутко дорогие». В номере я снова сел медитировать, улучшая контроль телекинеза. Эту технику надо срочно развивать, как и все остальное. Например, свет, которым я смогу овладеть и не только через навык, не говоря уже про широчайшую вариативность техники школы. В последнем бою я ее почти не использовал, хотя и подходящих моментов почти не было. Через полчаса я вернулся в холл, по голосам найдя место, где собрались почти все игроки. Человек 50 минимум. Плюс здесь могли быть не все индусы. А сколько игроков в русском отделе? Пара десятков от силы? Мне вручили стакан соком, и я сел слушать. Вообще, такие сборы вроде были частыми, но в данный раз повод был особым. Сложная миссия, на которой погибло трое их товарищей. Остальные были не отсюда, что тоже наводило на мысли о количестве индусов-игроков. Зато появился один новый, а по новостям уже крутят, как Брахман отважно убил этих ужасных тварей. Я даже увидел кадр с паучьим телом, а вот верх так размыли, что даже и непонятно стало, что там было человеческое тело. Оба игрока с миссией делились своими впечатлениями и по десятому кругу уже для всех все рассказывали. Потом в разговор пришлось включиться и мне. Многим было интересно узнать о том, что случилось в Африке. Рассказал еще пару историй, особо не раскрывая своих особенностей, типа школы. Продемонстрировал всем телекинез, заставив капельки сока левитировать, как на видео с космической станцией. А может, они не летают в космос, а вместо этого псионов используют? Но уже через час все начали расходиться. Какой-то режим здесь все же был, несмотря на особое отношение к игрокам. И я также направился к себе. Уже начал раздеваться, предвкушая отоспаться, когда в дверь осторожно постучали. «Ну кто там?» — пробурчал я, заново накидывая куртку и открывая дверь, за которой стояла Нилам. Девушка-игрок из медпункта и на общей тусовке была, но я точно видел, как она начала уходить. «Да». Я пытался снова разобрать ее эмоции, но сейчас там была полнейшая каша. «Можно я войду?» — неуверенно спросила девушка. «Да, что ты хотела?» Я отошел, пропуская Нилам внутрь. «Я...» Она замялась, и это напрягало меня все сильнее. В голове роились разные догадки. От того, что она влюбилась в меня с первого взгляда, до того, что Брахман отправил ее ко мне вместе с бомбой, чтобы меня ликвидировать. «Говори как есть, я не кусаюсь». А воспоминания из навыка стиля «Ардан» сразу же подсказали, как удобнее ей перекусить горло, чтоб она не успела вывернуться. «Да?» «Говорят, что когда там на миссии у вас все лицо было в крови и истекало, а еще что вы облизывали кровь, но потом у той паучихи было горло перекушено». Девушка неожиданно набралась храбрости, а я начал обтекать от таких заявлений. «Ну да, глотнул нечаянно крови. То, что по лицу текло, это да. Может, ты облизывался пару раз неосознанно». «Не, я ее кинжалом убил, а кровь в рот случайно попала. А кто это такое сказал?» Девушка вновь замялась. «Но не уходя темы, зачем пришла?» «Понимаете, я...» Снова пауза, выражение сильной заминки и нерешительности в глазах. «Я услышала, что у вас есть много карт, да и там на площадке вы ими кидались, и у вас есть несколько карт магического дара. В общем, мне очень нужна одна такая карта». Наконец закончила девушка, и я задумался. «Желание логичное». «Если вы хотите, то я могу провести ночь с вами». Еще больше смущаясь, добила меня девушка, и мозги ушли на перезагрузку. «Готова переспать за карту магического дара?» «И сколько карт ты уже так получила?» В мыслях возникло подозрение, но, кажется, мой голос стал чересчур строгим. Девушка чуть съежилась и попятилась назад. Видимо, она сама сгорала от стыда, по крайней мере, я так мог интерпретировать ее выражение лица. «Стоять!» Я задал вопрос. Нилам не дотянулась до ручки двери, которую я телекинезом толкнул вперед, захлопывая проем. «Нисколько. Если тебе интересно, у меня были отношения два раза. Второй раз с игроком, но ничего не вышло». Девушка развернулась, а ее тон сразу стал на взводе и... обиженный. «Тише. Зачем тебе так нужна эта карта? Без навыка магия ничем не поможет. а получить навык еще сложнее. К тому же у тебя должна быть вера. Насколько я знаю, на ней навыки тоже работают. Мне реально было интересно и непонятно, почему ей так важен именно магический дар. Зачем? Девушка прикусила губу. Потому что с ним у меня будет хоть какой-то шанс, что мне выдадут навык. Возможно, лечебный или иной другой, неважно. Но будет шанс. А иначе я так и останусь без способностей. Я плохо сражаюсь. И рано или поздно меня утянет на миссию, и, скорее всего, я погибну. Других вариантов у меня нет. Наконец ее начало прорывать. Логика в монологе была, пускай не самая чистая. Если начальство готово распределять навыки на магии, то и магический дар может выдать, задумался я вслух. Может, но не мне. Я в самом конце. И по силе, и по статусу. И все достанется другим. Я вновь задумался, погружаясь в свои мысли. «Я пойду», — тихо добавила Нилам, разворачиваясь. «И вот что делать? Стоять!» Я материализовал карту с максимальным насыщением из имеющихся, протягивая ее женщине. Та на мгновение застыла, принимая ее в руки и вновь очень сильно кусая губу. «Спасибо, но у меня нет опыта», — еле слышно добавила она. «Ой, Карын Бабай!» Я посмотрел в потолок, выражая свое мнение касательно происходящего. «Куда ты его после миссии в Саре потратила?» «Никуда. Меня вернули в сумки, и я вообще не получал опыт. Я вспомнил про этих игроков, читал в чате. Удивительно, что к ним не применилось наказание, и они не стали героями. Но судьба у таких игроков без сумки и без даже одного сильного навыка была так себе». Я прикоснулся к пластине, сливая одно очко. Жаба вновь пыталась визжать, но если уж я что-то решил, останавливаться на полпути было бы глупо. «Доступно. 32 из 140». «Спасибо большое». Девушка подняла взгляд от карты, которая почти мгновенно рассыпалась, а на лице Нилам, кроме удивления, смущения и благодарности, начало проступать беспокойство. Создание энергосистемы — процесс не самый приятный. Присядь, будет не очень хорошо. Индианка послушно присела на край кровати. А я начал наблюдать. Прошла минута. Все, у меня теперь есть мана. Большое спасибо. На ее лице смешались радость и вновь застенчивость. Можешь не проводить со мной ночь, если не хочешь. Неожиданно, причем даже для самого себя, добавил я. А? «Почему? Я вам не нравлюсь?» В ее глазах эмоции сменялись так часто, что я не мог их разобрать. Да и вообще мой навык был не панацеей. «Нравишься. Но я не хочу, чтобы ты делала это только из-за необходимости». Жаба и еще кто-то уныло зашипели, что-то вроде «сам дурень». Но я их не слушал. «Спасибо. Большое спасибо. Но я и сама не против». Несмело добавила девушка, уже встав и приблизившись. И больше я отказываться не собирался. Заключив ее в объятия, впившись поцелуем в губы и отбрасывая все лишнее. Все мысли улетучились, оставляя только страсть и наслаждение поцелуем. Пока я водил рукой по ее спине, наконец девушка разорвала поцелуй, тяжело дыша и смотря мне прямо в глаза. А я смог вернуть себе немного разума и задуматься на пару минут вперед. У нас нет защиты. Я схватила. Разум вновь начал исчезать. Я легко подхватил пискнувшую девушку, чуть ли не кинув ее на кровать, и нависая сверху, чтобы вновь впиться в ее губы поцелуем, а потом перейти на шею. Девушка же активно отвечала, прижимая меня к себе и начав расстегивать мою куртку. Но это слишком долго. Я провел рукой, убирая всю одежду Нилам в кольцо, отчего та вошла в ступор, но объяснения сейчас были лишними. Нилам была красива. Не топовая модель, скорее обычная, но стройная. Ей бы на пару пунктов поднять силу, и был бы вообще идеал фигуры, отстраненно подумал я, убирая свою одежду, после чего мы слились в новом поцелуе. А, надо бы не забыть про защиту. Я через силу разорвал новый поцелуй, доставая обратно ее одежду. Пришлось потратить время на то, чтобы воспользоваться презервативами, после чего я легко поднял девушку, усаживая ее на себя. «Ты сверху», —